Глава 15. Утро понедельника началось непривычно. Хотя нет, за неделю уже я привыкла к завтракам в одиночестве под звуки радио. До работы я тоже добралась без приключений. Шеф уже был у себя. Из всех наших я опять приехала самая первая. Есть надежда выпить кофе в тишине и без суеты. Но моим надеждам на тишину было не суждено сбыться. В закутке нарисовался Вячеслав. «Привет», — почти прошептал. «Как ты? Чем вчера занималась?» «Привет». Я даже улыбнулась. «А почему нет? Как любовник он очень даже ничего. Квартиру драила, вещи в шкафу раскладывала. У меня теперь столько места, можно смело на шопинг идти». Он рассмеялся в своей манере, склонив голову к левому плечу. «Нет, ну правда», — продолжала я гнуть свою линию. «Сейчас год закончится, скидки начнутся». «Знала бы ты, какие скидки во Франции после католического Рождества!» — рассмеялся он. «Там какое-то сумасшествие в эти дни творится!» «Во Франции не была, не знаю», — поддержала я нашу почти светскую беседу. «Вик, я сказать хотел. Мне в конце декабря надо будет уехать на пару недель. И я не уверен, что успею на Новый год вернуться». «И дальше?» Я никак не могла понять, куда он клонит. «Там мама список гостей уже составляет. У тебя какие планы на Новый год?» «Ого! Еще больше месяца же!» «Не знаю, не думала». «Подожди!» Я даже кружку с кофе не донесла до рта. «Ты предлагаешь мне изображать твою невесту перед твоими родственниками без тебя?» «А ты против?» «А зачем я им без тебя?» «У меня так-то и свои родственники имеются. Да и потом, может, мы с тобой за месяц еще поругаться и разбежаться успеем. Ну, так, по официальной версии». Увидев его удивленное лицо, я рассмеялась. «А что тебя удивляет? Блондинки, они такие сумасбродные!» И пошла, медленно покачивая бедрами к своему рабочему столу. Это я умела. Покачивать бедрами. С Машкой в школе еще тренировали походку. Рабочий день шел своим чередом. Ближе к обеду соседка Кира поинтересовалась, выглянув из-за перегородки, разделяющей наши рабочие зоны. «Вик, обедать пойдем вместе?» «Пойдем», — кивнула я, не отрываясь от компьютера. Надвигались праздники. И, казалось бы, перед новогодними праздниками все покупают подарки, алкоголь, сладости. А нет, молочные продукты тоже хорошо покупали. Так что работы и у меня хватало. Вот и новый поставщик сыров из Франции ответил. Письмо было на хорошем английском, что для французов редкость. Они считают, что все должны знать их язык. Но с тех времен, когда господа дворяне в нашей стране охотнее говорили на французском, чем на родном русском, много воды утекло. Я же не жду, что мне будут на русском отвечать. Поэтому первые письма с новым поставщиком будем вести на английском. А уж потом, когда дело дойдет до общения по телефону или видеосвязи, у кого как, можно и на французский будет перейти. Мой английский письменный гораздо лучше французского. Кстати, именно по этой причине я и не указала в анкете, что владею французским языком. Вот оно и пригодилось. Все-таки должна быть в женщине хоть какая-то загадка. «Вик, ну что, идем?» Кира уже стояла рядом. «Или ты сегодня опять с шефом обедаешь?» «Нет, с тобой же договорились. С чего бы мне с...» И тут я увидела, что он направлялся в нашу сторону. «Добрый день, девушки». Шеф сиял. «Вы обедать? Не помешаю, если вклинюсь в вашу компанию?» «Нет, конечно», — защебетала Кира. «Я догоню, идите, мне два слова осталось». Я допечатала письмо, нажала на «Отправить» и только теперь увидела мигающий конверт письма на нашей внутренней почте. Нажала на конвертик. От Вячеслава. Как раз вот на обед звал и поговорить. «Ну, на обед-то мы со всем нашим удовольствием», — буркнула я, вставая. «А вот насчет поговорить это теперь вряд ли, ввиду болтливого препятствия в лице Киры». На входе в столовую я опять столкнулась с мужем и его пышнотелой рыжей рыбой. Щебетали аки-голуби. Или голуби воркуют. Да, точно воркуют. «Привет», — поздоровалась я и собиралась пройти мимо, но муж вдруг остановился. Его говорливая рыба от него нехотя отклеилась. Нашла, к кому ревновать право слова. Ко мне, почти бывшей жене. «Вик, я поговорить хотел», — начал Сергей. «Звезды, что ли, на небе сегодня так сложились, что все со мной поговорить хотят?» «Я слушаю». «Здесь, что ли?» «А где ты хочешь?» «Ну, давай после работы у машины». «Да, хорошо, давай», — легко согласился он. На то мы разошлись. Кира с Вячеславом уже сидели за столиком и даже о чем-то говорили. Точнее, говорила Кира, а шеф делал вид, что слушал. Потому что стоило только мне подойти, как он, перебив Киру, спросил. «Все хорошо? Чего он хотел?» «Сказал, что поговорить. — ответила я и только теперь увидела лицо Киры. Она сидела, забыв про еду, жадно ловя каждое наше слово. Тьфу ты, черт. Вот и что она уже успела себе напридумывать, скажите на милость? В целом обед прошел в теплой и дружественной обстановке. Поговорить Вячеславу, конечно, не удалось, зато я получила отсрочку как минимум до вечера. Человек вот с расстройства даже с обеда раньше ушел, сославшись на занятость. Стоило уйти ему, как Кира выпалила. «Вик, скажи, это правда, что ты разводишься?» «Интересно, вот ты откуда это узнала, Кир?» «Маринка из склада сказала». Складом мы называли как раз то место, где, собственно, и работал мой будущий бывший муж, и, видимо, его говорливая рыба. «А Маринка откуда узнала?» «Так ей Юлька сказала». «Кир, вот совсем не прояснила ситуацию. Юлька — это кто?» «Ну, так это с ней же... к ней же...» «А, так ее Юля зовут», — догадалась я. «Эту рыженькую и пышную, да?» «Ну, да», — протянула удивленно Кира. «Слушай, да, разводимся. Перед новогодними праздниками как раз и должно случиться чудо». «И как ты?» «Ну, как видишь, не рыдаю», — усмехнулась я. «Отболела. А они пусть будут счастливы. Может, она сможет ему родить». «Ты вот так спокойно его отпускаешь после 10 лет брака? Да что вы все заладили про 10 лет брака? Ну да, прожили мы вместе столько, и что? Из общего только бытовую технику нажили. Квартира моя, досталась мне еще до брака. Детей нет, взаимных чувств тоже нет. За что держаться? Так что ты передай там дальше, по цепочке. Пусть эта Юлька не переживает. Возвращать я его не собираюсь. Я вот, может, как раз боюсь, чтобы он от нее сам ко мне не вернулся. Сама, веришь ли, на календаре крестиком дни до даты развода зачеркиваю». «Ладно, ладно, чё завелась-то?» «Да не завелась. Работы что-то навалилось. Мне же еще родителям своим сообщить предстоит и все по тому же кругу выслушивать, так что...» «Извини, Кир, не хотела тебя обидеть». Вечером Сергей правда ждал меня у моей же машины. «Серёж, давай внутри, а?» Мы сели. Я завела машину, включила радио, пристегнулась, а муж все молчал. «Серёж, ну я тебя слушаю. Чего хотел-то?» «Вик, скажи, а ты правда думаешь, что дело может быть во мне? Ну, что у нас с ребенком не получалось?» «Ого! Серёж, я тебя не узнаю. Молодец, девка, быстро она тебя!» — усмехнулась я. Муж насупился. «Ладно, ладно, не обижайся. Я хотела просто, чтобы мы проверились. Оба. А уж в ком там из нас проблема, это как раз анализы бы и показали. Если хочешь, я отдам тебе ту папку. Там уже все написано, какие анализы надо сдавать и с чего вообще начинать». «Что, правда отдашь? А взамен что хочешь?» «Серёж, ты что? Это ж не секретная информация». «Хотя да, хочу». Он приготовился. «Хочу, чтобы ты в суд на развод пришел, чтобы не затягивался весь процесс. Придешь?» «Приду», — буркнул он. «Ну и хорошо. Тогда я тебе завтра и привезу эту папку. Хочешь, чтобы я в цех принесла?» «Нет, давай я сам к вам поднимусь. Твои не будут лишних вопросов задавать». «Ну ладно». «Тогда до завтра». Муж вышел из моей машины, и я покатила домой. «Почему-то мне кажется, что ты, Сережа, анализы-то решил сдать втихую, без рыбы своей. Вот я просто уверена в этом. Ты смотри, как его слова Вячеслава про 90% тогда зацепили».